Глава 26. Сид пережил. Зал, где лежал мертвец, был накурен ладаном, и в нем царила тяжелая, полная таинственности полутьма. Красноватый огонь восковых свеч освещал только лик нерукотворенного спаса да мертвое тело, имевшее какое-то неспокойное положение. Это происходило, вероятно, от того, что одно колено мертвеца окостенело в согнутом положении, и руки его застыли в самом широком размахе. Колено невозможно было выправить. Руки же, хотя кое-как и стянули, однако связанные в кистях, они оттого еще более топорщились в локтевых суставах и лезли врозь. От этого труп имел тот беспокойный вид, как будто он ежеминутно приготовлялся вскочить и схватить кого-то. Длинный черный гроб, сделанный непомерной глубины и ширины, ввиду сказанной нескладности трупа, стоял на полу. В ногах его горела свеча. Остальная комната была темна, и темнота эта ощущалась по мере удаления от гроба, так что у дверей из гостиной, через которые ожидали вдову, было совсем черно. Панихида была отпета. Священник стоял в траурной ризе и не знал, что ему делать. Диакон поддувал в кадило и, размахивая им, немилосердно пускал и без того наполняющий залу ладанный дым. Чиновники покашливали. Почетные дворовые люди, явившиеся на положение во гроб, шептались. Вдова не являлась. С ней происходило нечто странное. Она боялась видеть мертвого мужа, боялась не суеверным страхом, каким мертвец отпугивает от себя простодушного человека, а страхом почти сознательной и неотразимой естественной опасности. Корень этого страха крылся, однако, в чем-то близком к суеверию. Глафира-нигилистка и Глафира-спиритка не верила ни в Бога, ни в духовное начало человека. Но игра в спиритизм, заставлявшая для вида рассуждать о независимой природе духа, развела в ней нечто такое, что она могла принимать как казнь за свое шарлатанство. К ней против ее воли пристало нечто такое, от чего она никак не могла отвязаться. Это ее сначала смешило и занимало, потом стало досадовать и путать, наконец, даже минутами пугать. На ней оправдывались слова Альберта Великого, что на свете нет человека, совсем недоступного страху сверхъестественного. Она верила, что злодейство, к которому она стремилась, не пройдет ей безнаказанно, по какому-то такому же неотразимому закону, по какому, например, она неудержимо довершила это злодейство, утратив охоту к его довершению. С той самой поры, когда простучали колеса экипажа, на котором ее муж отъезжал в лес с Жозефом и с Гордановым, Глафира Васильевна еще ни на минуту не отдохнула от овладевшего ею тревожного чувства. Ей поминутно казалось, что ее кто-то куда-то зовет. Кто-то о чем-то спрашивает, кто-то перешептывается на ее счет, и то вблизи тихо смеется, то где-то далеко заливается громким зловещим хохотом. Глафира, разумеется, не допускала тут ничего сверхъестественного и знала, что это нервы шалят, но тем не менее ей надоело, что чуть только она хоть на минуту остается одна, как сейчас же начинает чувствовать у себя за спиной какое-то беззвучное шмыканье, какое-то сильное и плавное движение каких-то теней. Она слышала различные изменения в этих движениях. Тени то медленно плыли, то вдруг неслись быстро, быстро летели одна за другой и исчезали, как будто таяли в темных углах или уходили сквозь стены. Она искала облегчения в сообществе Синтяниной и Веры, остававшихся здесь ради похорон Ларисы, так как по ходатайству услужливого Ропшина самоубийцу разрешено было похоронить по христианскому обряду. Глафира не обращала внимания, что обе эти женщины не могли питать к ней ни уважения, ни дружбы. Она с ними не расставалась. Но в то время, когда ей надлежало сойти в зал, где ее ждали к панихиде, обе синтянины занимались телом Лары, и потому Глафира Васильевна потребовала, чтобы ее проводил Ропшин. Предшествуемые лакеем со свечой в руках, они сошли вниз и, пройдя ряд темных комнат, приблизились к двери, которая соединяла зал с гостиной. Лакей взялся за дверную ручку и повернул ее, но дверь не поддавалась. Он употребил усилие, но тщетно. Ему взялся помогать Ропшин, но дверь все-таки оставалась неподвижной. Шевелящаяся ручка обратила на себя внимание людей, собравшихся в зале, и некоторые из них поспешили на помощь и взялись за это с усердием, в пылу которого ни по ту, ни по другую сторону никому в голову не приходило справиться. Вполне ль отперт дверной замок, дверь тянули, дергали, и, наконец, с одной стороны успели отломить ручку, а с другой, сопровождавший Глафиру лакей, успел уронить на пол и погасить свою свечу. Тогда Ропшин отодвинул снизу и сверху шпингалеты и, собрав силы, налег ровно на оба края отвора. Двери с шумом распахнулись, и твердый парчевый покров тихо поехал с согнутых колен мертвеца на землю, открывая пред глазами Глафиры ракурс трупа. Это пустое обстоятельство так неприятно повлияло на расстроенные нервы вдовы, что она на силу удержалась на ногах, схватясь за руку Ропшина и закрыла ладонью глаза. Но чуть лишь отняла ладонь, как была еще более поражена. Пред нею несли со стола ко гробу тело мужа, и на нем был куцый кирасирский мундир с распоротою и широко разошедшуюся спинкой. Мало того, точно из воздуха появилось и третье явление. Впереди толпы людей стоял краснолицый монах. «Что же это такое? Откуда здесь этот монах?» — нетерпеливо спросила шепотом Глафира. «Я не знаю», — отвечал Ропшин. «Узнайте». И, оставшись одна, она старалась успокоиться и заставляла себя равнодушно смотреть, как мужа уложили в гроб и поставили на катафалк. Ропшин принес ей известие, что монах этот — захожий сборщик на бедный монастырь и живет на селе третий день. Глафира послала ему 10 рублей и внимательно в него всматривалась, когда он подошел ее благодарить. Монах был человек как человек, с добрым красным лицом, веселыми голубыми глазами и запахом вина и елея. Это, несомненно, был тот самый монах, которого она испугалась в час убийства. «Это вы приходили ко мне вчера?» Монах, извиняясь, отвечал, что это точно был он, и что он зашел в комнаты по ошибке, потому что не знал дороги в контору. Глафира еще дала ему ассигнацию и потом, придя к себе, спросила Ропшина о мундире. «Зачем на него не надели его новый дворянский мундир? Зачем же новый закапывать землю, когда этот был испорчен и никуда более не годился?» — отвечал Ропшин. «Испорчен? Неправда, я его осматривала, и он был цел». «Да, один есть и целый, а этот распорот». «Каким же образом? Кто его мог распороть?» Ропшин махнул рукой и сказал, что до этого не доберешься. А по подозрениям выходит, что толстый кондитер Иван Савельев, желая дразнить Сида Тимофеевича, брал этот мундир у гардеробщика и, чтобы влезть в него, распорол его спинку. «И вы потому его и надели на покойника?» «Разумеется. Зачем терять хорошее платье?» «Да вы совсем немец», — произнесла Глафира, удаляясь. Ночь она провела лучше прежних, но на рассвете пробудилась от странного сна. Она чувствовала опять какие-то беззвучные движения и видела какие-то беловатые легкие нити, которые все усложнялись, веялись, собирались в какие-то группы и очертания, и затем пред ней вдруг опять явился монах, окруженный каким-то неописанным, темновато-матовым сиянием. Он стоял, склонив голову, а вокруг него копошились, и на самых плечах у него вили гнезда большие белые птицы. И он был так тих и так грустно смотрел ей в глаза и шептал: «Ну вот я сдержал мое слово. Ну, вот я явился». «А, я знаю, кто ты. Ты Светозар Водопьянов», — подумала в ответ ему Глафира и с этим проснулась. Непродолжительный, но крепкий сон, и это тихое сновидение ее успокоили. Она не захотела долей оставаться в постели и сошла вниз навестить гроб. Утро еще чуть намечивалось на небе, в комнатах было темно, но люди уже встали и шла уборка. В зале при покойнике был один дьячок. Он зевал предрассветной зевотой и едва бормотал. Глафира Васильевна постояла, поклонилась гробу и ушла бодрая, крепкая и успокоенная. Нервы ее окрепли, и страхи смело как рукой. Через 2 часа был вынос в церковь. Утро ободняло и перешло в красный и морозный день. Готовился вынос. Собрался народ. Все собралось в порядке. Вдова снова сошла в зал. Священники облачились, у чтецкого аналоя стоял сид и молился, читая без книги: «Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живый на небеси посмеется им, и Господь поругается им». Сид был тих сам и точно утешал покойного в последние минуты его пребывания в доме. Гроб подняли и понесли. Шествие тронулось, и в нем оказался участвующим и Горданов. Он шел издали и не искал случая подойти к Глафире. Вот и храм. Небольшая сельская церковь переполнилась людьми, и воздух в ней, несмотря на довольно высокий купол, стал нестерпимо густ. Солнце било во все окна и играло на хрусталях горящего паникадила. Становилось не только тепло, но даже жарко и душно. Головы начинали болеть от смешанного запаха трупа, ладана, лаптя, суконной анучи и квашеной овчины. Чем долее, тем это становилось несноснее. И когда при отпевании все наполнявшие церковь взяли в руки зажженные свечи, Глафире стало казаться, что в насыщающемся дымом воздухе как будто опять что-то носилось и веяло. Привычные головы и спокойная совесть еще кое-как переносили эту удушающую атмосферу, но Глафира совсем была готова упасть. Она не раз хотела выйти, но боялась выдать себя этим кому-то и в чем-то, а через несколько времени она была уже до такой степени вновь подавлена и расстроена, что не понимала самых простых явлений. Сторож полез было по лесенке, чтоб открыть окно, но лесенка была плоха, и он, не долезши, упал. Глафире казалось, что это так и следует. В народе говорили, что он не пущает. Ее интересовало, кто это он. В отпевании она только слышала возгласы «Боже духов и всякие плоти», «Паки и паки» и опять слова «Боже духов и всякие плоти», и опять «Паки и паки», и еще «Боже духов», и «Увы мне, увы, земля я и пепел», поношенье и прах. Ужасно, тяжко, невыносимо до крайности. Лоб ломит, силы оставляют, а тут вдруг куда-то всеобщая тяга. В тесноте перед Глафирой расчистилось место. Между ею и гробом уже нет никого. Ее шлют, Ей шепчут: «Подходите, идите проститься». Вокруг гроба пустое свободное место. Глафира оглядывалась и увидала по ту сторону гроба Горданова. Он как будто хотел ей что-то сказать глазами, как будто звал ее скорее подходить или, напротив, предостерегал не подходить вовсе, не разберешь. Меж тем мертвец ждал ее, лежа с закрытым лицом и с отпущением в связанных платком руках. Надо было идти, и Глафира сделала уже шаг, как вдруг ее обогнал пьяный Сид. Он подскочил к покойнику со своими расписками и начал торопливо совать ему в руки, приговаривая: «На тебе, на, я добрый раб, я тебя прощаю». Сида потянули назад, но он не подавался и, крепко держась одной рукой за край гроба, держал и тормошил окостеневшие руки, пока всунул детские записочки покойного, которые считал его расписками. Горданов воспользовался этим моментом. Он вскочил на ступень катафалка с тем, чтобы вынуть из рук мертвеца кощунственное отпущение Сида и тем облегчить прощание Глафире, которая в эту же минуту поднялась на ступень с другой стороны гроба. Но лишь только они выровнялись друг против друга, как платок, которым были связаны окоченевшие руки покойника, будучи раздерган Сидом, совсем развязался, и мертвец пред глазами всех собравшихся в церкви людей раскинул наотмашь руки. — Это не я! Это он! — воскликнула Глафира, падая без чувств на пол. Ее подняли и понесли к дверям. Вынеся на воздух, ее посадили на цоколь и стали заботиться привести в чувство. А между тем погребение было окончено, и могила зарывалась. Горданов в это время ни на минуту не отступал от Глафиры. Он зорко за нею следил и боялся ее первого слова, когда она придет в чувство, и имел основание этого бояться. Новая опасность угрожала ему в лице маленькой глухонемой дочери Синтянина, которая, стоя здесь же, между отцом и Ворошиловым, держала в руках хлыст Глафиры с аквамариновой ручкой. Откуда мог взяться в ее руках этот хлыст, бывший с Гордановым в лесу во время убийства и там же невозвратно потерянный и занесенный снегом? Горданов терял самообладание, заметив, что глухонемая смотрит на него как-то не только особенно, но даже неуместно пристально, и вдруг начинает к нему приступать. Что ей нужно? Что такое она хочет сделать? Он невольно попятился назад, а глухонемая, делая знаки отцу и показывая на Горданова, подавила пуговку в ручке хлыстика и, выдернув оттуда потайной трехгранный стилет, бросила хлыст и стилет к ногам Горданова. «Господи! Трехгранная рана открыта!» — воскликнул Ворошилов, поднимая и показывая трехгранный стилет, на котором кровь засохла вдоль всех граней. «Это, если я не ошибаюсь, вещь вдовы покойника». «Нет, нет, это не моя вещь», — простонала, приходя в чувство, Глафира. «Это...» — продолжала она, отодвигаясь от Горданова. «Я это давно отдала. Кому-с?» «Ему», — она указала на Горданова. Ворошилов вынул из кармана сложенный лист бумаги и, подавая его одному из главных следователей, проговорил: «Вы здесь изволите увидать полномочия, по которым я прошу вас сейчас же арестовать и отослать во строк вдову Бодростину и господина Горданова». Горданов и Глафира только переглянулись. «Вы Карташов?» — прошептал следователь. «Да, тот, о ком здесь пишется». «Ваше требование будет исполнено. Взять их!» Глафира и Горданов были арестованы, а Ворошилов или Карташов, обратясь к унылым мужикам, проговорил: «Молитесь Богу, ребята! Правда будет открыта!» «Подай, Господи!» — дохнула толпа и начала благодарно креститься и окружать со всех сторон глухонемую девочку, которая дрожала и искала глазами мачеху.